Над морем, по пути к Бресту. 9 октября 43 года. «Беги, негр, беги!» Джимми уже третью ночь видел один и тот же сон, как он, задыхаясь изо всех сил, бежит по каким-то коридорам и лестницам, а за ним не спеша идет Белый с пистолетом в руке, но отчего-то всякий раз оказывается прямо за спиной. Поднимает ствол, ухмыляясь, и за миг до выстрела Джимми каким-то чудом успевает нырнуть за угол или захлопнуть за собой дверь и снова бежать, так что сердце готово выпрыгнуть из груди, а липкий пот заливает глаза. А неспешные шаги позади все ближе, и он знает, что если обернется, проклятый Белый снова будет за спиной нацеливать в него свой пистолет. И вот дальше бежать некуда, тупик и страх, что сейчас умрешь, и в этот момент Джимми просыпается. То же было и в последний раз, до того, как Джимми снова оказался прижатым к стенке. Это неправда, что неграм все равно, жить или умирать. Бежать было некуда, и оружия не было. Тогда Джимми шагнул вперед и ударил Белого в лицо, так, как умел когда-то бить в уличных драках, квартал на квартал. Он ударил хорошо, успев увидеть, как вмялся нос Белого убийцы, брызнула кровь. И тут Белый успел нажать на спуск. Джимми ощутил удар, боль и проснулся. «Подъем!» — орал Уокер, грубо спихивая Джимми с койки. «Вставай, ниггер, солнце уже высоко!» Капитан Уокер был редкой сволочью. Единственный Белый в их эскадрилье. Для проверки боеспособности задание совсем непочетное для Белого офицера. Говорили, что эту миссию ему дали в наказание, и что там вообще пахло трибуналом, но будто бы у Уокера есть кто-то в большом штабе. Джимми был для него козлом отпущения, на котором можно сорвать собственную злость. С каким удовольствием Джимми в ответ угостил бы его боксом, как того проклятого Белого из сна, но было нельзя. Если Уокер напишет рапорт, Джимми без колебаний вышвырнут вон. А ведь одному богу известно, сколько стоило негру попасть на базу Таскиги, где формировалась 332-я истребительная. Как он старался там чему-то научиться, чтобы по окончании войны вернуться уважаемым человеком, к которому обращаются мистер, а не «Эй ты, ниггер!» Так что придется терпеть, ведь негру не привыкать к оскорблениям и даже зуботычинам. Что надо, чтобы выбиться в люди? Сходить на войну с плохим парнем Гитлером? Так же, как когда-то лавочник мистер Кэтл нанимал банду парней с крепкими кулаками, чтобы разобраться с конкурентом, и платил каждому по $10, на которой можно было недурно прожить целых 2 дня, за 2 минуты работы, если не попадешься полиции. Здесь же стандартный контракт на 50 боевых вылетов, чтобы после, если повезет, вернуться домой мистером с медалью за храбрость. Самолеты были так себе. Наверху сочли, что Тандерболты и Латнинги слишком хороши для негров. Эти Р-40, Вор-хоки, и еще более старые Титти-хоки, переданные англичанам еще весной, так и не попали в Египет. Лежали в ящиках 1/2. Затем британцы пожертвовали их назад дяде Сэму, специально для черной эскадрильи. Джимми же повезло выбрать себе истребитель особо. Такой же Титти-хок, но вот раскраска... Парни просто отпали, как увидели. Этот самолет одалживали киношники для съемок чего-то в подражании нашумевшему Индиане Джонсу. Недавно вернули, а назад перекрасить руки не дошли. Зато мотор механики успели перебрать и проверить. Тянет, как зверь. Так что скорость будет даже больше. Это ведь облегченная модель. Эль только 4 ствола вместо 6. Запас топлива чуть уменьшен, кое-какое оборудование снято. Но Джимми был доволен, что у него самая яркая машина из всех, самая крутая и быстрая. Из обучения в Тоскиге он крепко усвоил, что главное для него — это держаться за хвост ведущего, оторвешься — сразу убьют. Очень старался научиться именно этому, и у него получалось. И потому сам вызвался ведомым к Уокеру, хотя тот был и сволочью, но, в отличие от черных парней, имел на счету, по слухам, больше 10 боевых вылетов и даже 1 сбитого Ганса. А оттого Джимми надеялся, что его ведущий в бою разберет, куда им лететь, ну а он всего лишь будет делать то же самое, вцепившись в его хвост. Взлетали на рассвете, эскадрилья за эскадрильей, и сколько можно было видеть, ни одна их авиагруппа, а масса самолетов, истребителей, бомбардировщики, как в американской воздушной мощи Диснея, который Джимми смотрел в клубе неделю назад. И эта мощь, видимо, сейчас реально не на экране, вселяла уверенность, казалось, что не найдется силы ее остановить. Кого будет бомбить эта армада Б-17? Джимми было без разницы. Главное, повторял он снова и снова, не потерять хвост ведущего. А если и Уокера убьют, что остается бедному негру? Ведь он умеет лишь держаться за хвост. Все эти сложные схемы воздушного боя, основы тактики истребителей прошли мимо его понимания. Джимми лишь усвоил, как управлять Китти Хоком, и наловчился дергать ручку так, чтобы удержаться за хвостом летящего впереди при любых его маневрах. Это повторял инструктор. «Сбивать просто, сынки! Сядьте на хвост фрицу и поливайте его свинцом, пока он не рухнет вниз. После ищите следующего, и упаси Боже вам его упустить!» Потому что тогда этот фриц сядет на ваш хвост и не промахнется. С воздушной стрельбой, правда, у Джимми было не очень, не было практики, но он надеялся, что справится, всего лишь поймать цель вот в это кольцо и нажать спуск. Пока же Джимми нашел развлечение смотреть через прицел на самолет Уокера, считая, что пока метка на месте, он летит правильно. Лишь из-за этого он не пропустил, когда впереди летящий Уорхок метнулся вправо, и в наушниках послышался чей-то дикий крик: «Мессеры меня атакуют!» Но Джимми ничего не видел. Он боялся отвести взгляд, обернуться назад, чтобы не пропустить маневр ведущего, не оторваться от него. Вокруг что-то происходило. По радио были слышны крики и брань. «Вот он слева, прикройте, я горю!» Но Джимми был полностью поглощен усилиями удержаться за Уокером. Вниз, влево, вверх, вираж, еще, разгон со снижением. Джимми тоже хотелось жить. А после Уокера сбили. Его самолет вдруг без всякой причины выбросил сноп пламени, и, волоча хвост дыма, закувыркался вниз, и тут же мимо мелькнул тощий серый силуэт мессера. По какому-то наитию Джимми бросил свой разрисованный киттихок за ним и сел немцу на хвост, точно так же, как до того держался за Уокером. Ганс рванул вниз с ускорением, это было даже не смешно. Инструктор в Тоскиге тоже начинал с этого, как оторваться от противника. Джимми обнаружил, что его облегченный Р-40 разгоняется не хуже немца. Увидев, что ему не оторваться, Гун полез на вертикаль, затем начал крутить пилотаж. Узнав название фигур, которого Джимми бы удивился, он знал всего лишь, что ручкой и педалями надо сделать вот так, чтобы самолет выполнил вот это. И недаром инструктор так гонял его в школе, пока Джимми удавалось не потерять хвост врага. Затем он вспомнил про прицел. Поймав вертящийся впереди мессер, нажал на спуск. Трасса прошла сбоку. Кажется, на прицеле надо было что-то выставить. А, наплевать, подойдем поближе. Негру тоже очень хочется жить. И он твердо помнил слова инструктора. Потеряешь хвост впереди летящего, ты покойник. А если впереди враг, то тем более, потому что тогда уже он зайдет тебе в хвост. Те же место и время. Эриху Хартману тоже в эту ночь снился идиотский сон. Как будто он ведет бой с русскими ЛАГ-3. Но очереди пушек и пулеметов его мистер Шмидта пропадали в противниках словно в пустоте. А потом остроносые деревяшки разворачивались, нагло ухмылялись во весь воздухозаборник радиаторов и скупыми очередями начинали разносить его самолет. Эрих проснулся в холодном поту, сердце стучало, как после боя. Не надо было вчера читать и слушать всякую чертовщину. Вот приснится же такое. Что творилось в Бресте после того, как они вернулись? Даже рядовому составу было очевидно, что британцы постараются страшно отомстить. А их аэродромы в Корнуэлле совсем рядом. Не только бомбардировщики, истребители долетят. Эрик думал, что эскадра поспешит уйти куда подальше. Но, очевидно, адмирал решил иначе. Вся военно-морская база и аэродромный узел напоминали растревоженный улей. Прибыли еще 4 группы Ме-106, по сути, целая эскадрилья, и еще зенитные батареи. Город и окрестности кишели патрулями с радиопеленгаторами и собаками, ловили английских шпионов. Над кораблями и береговыми объектами натягивали маскировочные сети. На пустыре за городом спешно согнанные восточные рабочие и солдаты инженерного батальона срочно сооружали что-то непонятное, но, очевидно, ложные цели. Авиагруппу «Цепелина» перебазировали на берег, чему Хартман был лишь рад. Но все же ненадежное место корабль может утонуть или сгореть. Все готовились, зная, что англичане придут. И вот случилось. Все было обговорено и утверждено заранее. Как только с Вюрцбургов доложили, что радиометристы видят цель, первыми на взлет пошли бывшие палубные Ме-155, привыкшие летать над морем. И Хартман был этому рад, ведь предполагалось, что они атакуют именно в его привычном стиле. Внезапный удар, причем именно по истребителям эскорта, и сразу выход из боя. Целью было растрепать, раздергать прикрытие, нанести хоть какие-то потери, а главное заставить их врубить моторы с крейсерского, экономичного, на боевой режим, когда топливо расходуется быстрее в разы. Вторым эшелоном, уже ближе к базе, были группы Ме-109, задачей которых также было завязать с истребителями драку, заставить выходить из боя по остатку топлива. И лишь третьим эшелоном шли фокке-вульфы, нацеленные уже на бомбардировщики, ну и на их эскорт, если такого еще будет. Над самым городом и портом должны работать девуатины, ведь французы будут защищать хотя бы свой дом. Ну и преследовать отходящего врага пойдут тяжелые МЕС-410, а также все, у кого еще останутся боеприпасы и бензин. План выглядел разумным и имел все шансы на успех. 400 истребителей, считая французов, правда, теоретически англичане с американцами могли собрать больше, но вряд ли намного. Им предстояло драться вдали от своей базы, над чужой территорией, когда любое повреждение чревато тем, что не дотянешь назад, и все время надо смотреть на бензиномер. А как немцы обращаются с неарийскими пленными, все уже знали. Места вроде Дахау и Майданека, если не филиал ада на земле, то очень к тому близко. Попадать в плен категорически не хотелось. Все было как в лучшие времена на Восточном фронте. Атака со стороны солнца и клич «Харрида». В первый раз ударили всей эскадрильей, и не меньше полудюжины британцев или янки посыпались вниз с пламенем и дымом. Удачно оторвались. «А ну-ка, еще раз с другой стороны!» Свой строй тоже распался. Дрались четверками и парами. Противником были киттихоки. Ребята, прошедшие Африку, рассказывали, что для Густава это не противник. Так что шла азартная игра. Затем сверху свалились тандерболты. С ними было похуже. Эти туши оказались необычно быстрыми для своих размеров, но ниже 5000 метров не слишком поворотливыми. Все же бой пошел почти на равных, и Эрих решил, что пора сваливать. Но где же ведомый, черт побери, неужели подбили или оторвался? Седьмой, седьмой, ты где? В наушниках какофония. Бой плавно переместился на противоположный фланг боевого порядка англичан. Что ж, можно уже уходить. Двое сбитых — неплохо, и ведомого нет, так что совесть чиста. И тут Хартман заметил еще одну цель — две точки. Двое британцев или янки, а один черт, были прямо перед ним, чуть выше курсом от него. Ну, просто идеальная позиция для атаки. Быстрый взгляд по сторонам, никто не помешает, да и не успеют. Ну что ж, бью еще одного, а если повезет, то и двоих, и домой. Ведомый каким-то чудом успел увернуться или чисто случайно в этот момент дал ногу и скольжением ушел от трассы. Хартман выскочил вперед и вверх и с переворотом на пикировании атаковал ведущего. В этот раз успешно. Хук сразу вспыхнул и пошел к земле. А Эрих уже летел вниз, выходя из атаки, зная, что его не догонят. Месс пикирует лучше, и Киттихоку его не достать. Невероятно! Но это чертов янки или британец плотно сел ему на хвост. Хартман занервничал, мгновение размышляя. Сейчас сбросить газ, тогда янки проскочит вперед и окажется точно в прицеле. Четвертая победа за этот бой, ну а если и он успеет сбросить, тогда будет бой на виражах, где еще не ясно, кто кого. И противник Эриху не нравился. Бить следует того, кто убегает или тебя не видит. Ну а если он сам гонится за тобой? К тому же в горизонтали Хок как минимум на равных с Мессом. Нет, не стоит рисковать. Хартман рванул истребитель вверх, пытаясь на горке стряхнуть противника. Но там, очевидно, сидел мастер, с дьявольской точностью повторяя все эволюции. Странно лишь было, что поначалу он не стрелял, а лишь держался за хвост, как выполняя отработку группового пилотажа. Хартман заложил глубокий вираж и обернулся. Противник был совсем близко, в ракурсе под 45. И тут Эрих почувствовал, как сердце проваривается ему в пятки, а ужас охватывает холодом. На его хвосте висел оживший кошмар из его сна. Остроносый истребитель с красными звездами на крыльях и в характерном русском камуфляже, темно-зеленом с черными пятнами. У англичан был более светлый и ближе к цвету морской волны. Рисунок на его борту был виден хуже, но Хартману показалось, он различил там красную стрелу-молнию, оскаленную морду какого-то зверя и, самое страшное, будто красную сыпь под кабиной. Так русские мелкими красными звездочками обозначали число побед. Да и раскрашивать свои машины неуставными рисунками — это всегда была привилегия ассов, лучших из лучших, никак не рядовых пилотов. Русский ас, мастер воздушного боя, здесь? Откуда? О, боже, нет, ведь я не умею сражаться в маневренном бою. Отчего же он был ведомым? Так, наверное, англичанин знакомил гостя с театром. А в следующий миг Хартман увидел того, кто сидел в кабине, и это было еще страшнее. Нет, теоретически Эрих знал, что бывают чернокожие люди, но так уж вышло, никогда не встречался с ними. И в голову пришла совсем другая мысль, что слышал он и сам еще на русском фронте, что говорили в экипаже Цепелина, что рассказывал ему вчера в кабаке какой-то пехотный гауптман, воевавший с русскими под Петербургом. Русские поставили на службу нечисть, сверхбойцов. Встретив их, нельзя остаться живым. Они обычно приходят ночью, но могут и днем. У них клыки, как у диких зверей, и черные лица. Нет, Хартман был человеком 20 века, технически образованным пилотом истребителя. Но если даже Лектор из Аннербе, приезжавший в Брест месяц назад, всерьез говорил об истинно арийских корнях, исчезнувших цивилизаций, о затонувших континентах, где жили сверхлюди, могущие летать по воздуху, поражать взглядом, да и еще много другое, и от которых произошли подлинные арийцы, утратившие сверхспособности, смешав свою кровь с низшими расами. И надо же было от нечего делать прочесть купленную в Париже книжонку какого-то Роберта Говарда о Конане из Хайбории, где был изображен мир, до ужаса похожий на то, о чем утверждает Аннербе. А широко известное фото из журнала, которое, несмотря на запрет, можно было купить из-под полы даже в Берлине, фюрер жмет руку солдату Ваффен-СС, низкорослому, щуплому и чернявому. И рядом кадр. Двое русских у своего танка. Оба двухметровые, широкоплечие, блондины. А позади поле, заставлено сгоревшим немецким железом, и подпись. Так, может, русские и есть подлинные арийцы? Кто сейчас больше непобедим? И разговор офицеров, бывшей арктической эскадры, что «мы разбудили демона или арийское божество», решившие вмешаться в войну на стороне русских. И появление у русских столь же одержимых и непобедимых воздушных бойцов, о которых особо оповещают по радио, как, например, «Ахтунг! В воздухе Покрышкин!» Чтобы такие охотники, как Хартман, могли немедленно удирать в безопасное место, молясь не встретить в воздухе одного из таких русских дьяволов. Все это пронеслось в мозгу у Эриха в долю секунды. Слухи, бред, Но вот же он, на хвосте, русский сверхас, одержимый и непобедимый, и сейчас будет его Хартмана убивать. И тут русский начал стрелять. И это было еще страшнее. Очереди сначала в стороне, затем ближе, ближе. Он играл с Хартманом, как кошка с пойманной мышью. Нет сомнения, что с такой техникой пилотажа ему ничего не стоило прикончить жертву десятком патронов, но он хотел помучить Эриха, показать, что сопротивление безнадежно, сломить его волю в точности так, как сам бы Хартман поступил с противником, многократно слабее себя. Ужас стал запредельным. Вот трасса прямо над кабиной. Сейчас игра будет закончена. О, нет! Хартман представил, как мистер Шмидт превращается в факел, в огненный шар, и как тогда под орлом ощутил, что не управляет своим организмом. И как тогда он перевернул самолет на спину, сбрасывая фонарь, и вылетел вниз, едва успев раскрыть парашют. Высота была 500 метров. Хорошо, что в комплект палубных истребителей входила надувная лодка, хотя от купания тоже есть польза, касаемо очистки штанов. А после, качаясь на волнах, он испытал дикий восторг, что обманул смерть. Сон не сбылся, и теперь демон, которому он заглянул в глаза, придет к другому. Ну а он, если еще раз увидит или предчувствует подобное, просто постараться в этот день не летать вовсе. Под любым предлогом. Ведь истинный рыцарь Рейха не должен проигрывать никогда. А Джимми в эти минуты, или чуть позже, чувствовал то же самое, сидя в спасательном отсеке Каталины. Не знаю, сколько раз ему повезло в этом бою. Первый раз, когда он, чисто машинально услышав в наушниках крик «Мессеры», дал форсаж. Во второй, когда сумел удержаться за Хартманом в первые секунды. В третий, что Хартману от перегрузки белая звезда на крыле Джимми показалась красной, такой же, как на втором крыле. В четвертый раз Джимми повезло, что немец, запаниковав, выпрыгнул. Всего через несколько секунд мотор Титтихока стал давать перебои, не рассчитанный на работу на форсаже долгое время. Лишь тогда Джимми догадался взглянуть на датчик температуры и сбросить газ. Он искренне был уверен, что попал в немца, а иначе с чего бы ему прыгать. В пятый раз ему повезло, что мотор все же продержался какое-то время, и разрисованный Титтихок упал в море, не долетев до английского берега какие-то 500 миль. А еще ему повезло не потерять сознание при ударе, и что машина затонула не сразу, и фонарь не заклинило, и резиновая лодка раскрылась. И, наконец, повезло, что его заметили с патрульной Каталины, собирающей подбитых, кто так же, как он, не дотянул до дома. «Ниггер!» — скривился командир экипажа. — Ладно, залезай. Но уж не обижайся, если еще придется садиться за кем-то. Тебя попрошу сойти. У меня все забито. Людей некуда брать. Много наших сегодня в море попадало. Но Джимми знал, что ему повезет. Ведь он победил свой страх, свою смерть. И теперь она придет за кем-то другим, не за Джимми. Он протиснулся на указанное место, ступая по чьим-то ногам, закрыл глаза и уснул спокойным сном уставшего человека.